Глава 18. Мария Соколова. Вместо заветного выхода перед глазами появляется дверь с прижатой к ней широкой ладонью. Перевожу испуганный взгляд в сторону хозяина пятерни, и от увиденного, пусть на мгновение, но кровь стынет в жилах. Люк таращится на меня в упор, в одурманенном взгляде бурлит гнев, по виску стекает кровь. Дыхание застывает в легких с хрипом. Испуганно отшатываюсь, а дальше кошмар становится явью. Мужские руки с силой сжимаются на талии. Пара гулких ударов сердца, и Люк рывком поднимает меня в воздух, одним резким движением отбрасывая на диван у стены. Из груди вырывается надрывистый крик. Чувство полной растерянности и сковывающего страха охватывает тело. Не успеваю опомниться, подняться, как коллега наваливается на меня, придавливая всем своим весом. Брыкаюсь, отбиваюсь, изворачиваясь от мерзких пальцев, лезущих под одежду. Уши закладывает. Кто-то истошно кричит. В какой-то момент понимаю — я. Воплю во все горло, но ничего не чувствую, словно делает это кто-то другой. Вдруг, совершенно неожиданно, в легкие врывается воздух. Становится легче. Не понимаю, что происходит, однако краем глаза замечаю. Люк катится кубарем по столу, сносит спиной стаканы с недопитыми напитками. Надо мной нависает кто-то высокий. Яркий свет прожектора лучом устремляется в затылок неизвестного, пряча от меня лицо. Но мне и не нужно видеть. Я догадалась, кто пришел, чтобы спасти меня. Снова. Испуганно вскакиваю с дивана, но ноги ватные, не удержаться. Меня штормит. Цепляюсь за стену в попытках сохранить равновесие. Сердце колотится чересчур быстро, отдаваясь тупой болью в лопатках. Глаза затуманены. Картинки сливаются, смешиваясь с яркими цветами света музыки, не позволяя видеть мир ясно. Взгляд истерично ищет Саджина. Нужно убедиться, что он в порядке. Нахожу парня на полу, прямо над пьяным подонком. Не хочу, чтобы спаситель пострадал, но и остановить парня не получается. Не могу вымолвить ни слова. Пока пытаюсь прийти в себя, на шум драки активно сбегается персонал клуба. Жаль, сотрудников не потревожили истеричные женские крики. Ко мне направляется взволнованная официантка, спрашивает что-то на корейском, но я лишь хватаюсь за ее руку, как за спасательный круг. Голова понемногу начинает работать. Слышу разъяренный рик Саджина. Страх опять пробирается под кожу. Охранник, рослый мужчина, пытается оттащить Ли от Люка, но у него не получается. Необходимо вмешаться, пока ситуация не стала критической. «Саджин, не нужно, пожалуйста! Хватит, он того не стоит!» Говорю я, даже не осознавая, что под конец фразы слова льются русские. Услышав мою тихую просьбу, парень замирает. Резко прекращает превращать физиономию коллеги в отбивную. Некоторое время спустя выпрямляется, медленно поворачивается. И только сейчас, впервые за все время, я вижу его лицо. Наши взгляды встречаются, сердце болезненно сжимается. Ноги подкашиваются. «Пожалуйста, пусть это правда будет он». Мысленно молю я, не исключая вариант, что мозг в сознании аффекта дорисовывает желаемое. Ли подходит ближе, спрашивая, как я. Хочется ответить, но не могу. Бушующие эмоции, которые разум не позволяет выплеснуть, удерживая сознание в стазисе, чтобы сохранить самообладание, сдавливают горло. Если издам хоть звук, спасительная плотина рухнет, а я точно не сумею справиться с последствиями. Вместо ответа пытаюсь хотя бы кивнуть, однако тело кажется настолько чужим, что движение напоминает неуловимую тень. Вероятно, отсутствие хоть какой-то реакции даже на спасителя официанткой рассматривается как тревожный знак. Она вроде бы интересуется, знаю ли я этого человека. Саджин говорит за меня. Вновь не понимаю, что именно, но это и не важно. Главное, сотрудницу ответ устраивает. Протянув осознанное «А-а-а», она с трудом отрывает мои почти закостеневшие пальцы от своего локтя, перекладывая их на согнутую руку Ли, попутно всучив парню мою сумочку. Саджин говорит тихое «Идем». Но сейчас первое, что мне действительно нужно — убедиться в его реальности. Теперь тело срабатывает быстрее разума, и я порывисто шагаю к Саджину, с силой вжимаясь в мужскую грудь. Зажмуриваюсь. Чувствую обволакивающее тепло. Слышу даже сквозь гаммы громкую музыку, как колотится его сердце. И, наконец, выдыхаю. Он здесь. Он настоящий. Теперь я и впрямь в безопасности. Когда рука Ли мягко касается волос, а вкрадчивый голос шепчет в висок: «Все хорошо». Становится легче, причем существеннее. Саджин предлагает убраться поскорее, на что я уверенно киваю, выпуская его из объятий. Однако нам мешают. Между спасителем и работниками клуба завязывается беседа. Вязкое чувство тревоги растекается по венам. Даже без знания корейского понимаю, что ситуация крайне неприятная для всех сторон. С каждой секундой сердце активно отплясывает в горле, в височной доле и затылке. Начинаю слабеть, словно вот-вот упаду в обморок. Один плюс. Разум уже чист от алкоголя, словно и не пила вовсе. Ли видит мое состояние, обещает, что скоро все закончится и просит потерпеть еще чуть-чуть. Его шепот, как всегда, успокаивает. Сейчас Саджин в моей жизни — единственная стабильная единица, которая никогда не причиняла вреда. Жду, терпеливо, стойко, пока пальцы суетливо сминают ткань рубашки на мужском предплечье. Еще пара мучительных секунд, и Ли берет меня за руку, уводит прочь. Ноги непослушные, но работают слаженно, как механизм. Почти не чувствую конечности, однако те ловко преодолевают ступеньки на выходе из здания. Улица встречает раскрасневшееся лицо прохладным воздухом и каплями дождя. Смиренно плетусь за героем. Без вопросов и задних мыслей сажусь в такси. Отчего-то сразу же становится холодно, настолько, что пальцы дрожат, а вместе с ними и нижняя губа. Да, жуткий холод, определенно. Дождь, ветер, нервы. Не хочу думать об инциденте. Не хочу анализировать, к чему все шло и чем могло закончиться. И не буду. Я жива, цела, невредима. Больше ничего не имеет значения. Меня швырнули на диван. И плевать, что Люк собирался сделать. Важно то, что произошло по факту. Да, страшно, мерзко, противно, но ничего этакого не случилось. Меня просто кинули на диван. Все. Ощущаю капли дождя на щеках. Запоздало соображая, я в машине, значит, по лицу слезы катятся. Отрицательно мотаю головой, вытирая влажные дорожки костяшками пальцев, пытаясь фокусироваться на настоящем. Втягиваю ноздрями воздух, прикрываю глаза, вслушиваюсь в тихий звук мотора. Нет, не то. Не помогает, не успокаивает. Требуется нечто другое, по-настоящему осязаемое. И прежде чем мысль окончательно формируется в голове, рука достигает цели, касаясь тыльной стороны ладони Саджина. Да, тепло. Его тепло. Саджин — то, что нужно. Ли словно якорь, помогающий удерживать связь с реальностью. Занавес, отгораживающий от жутких воспоминаний. Саджин бережно заключает мою руку в свою, сплетая наши пальцы воедино. Спасибо ему. Хочется придвинуться ближе, спрятать нос в ткани светлой рубашки и отключиться, но не могу. Физически не получается сдвинуться. Не осознаю, сколько времени длится поездка. Голова затуманена. Машина тормозит. Ли выходит первым, придерживает дверь, подает руку. С трудом вылезаю из салона. Мышцы, натянутые прутья, ноют, как после тяжелой тренировки. Но вот дверь захлопывается за спиной, а взгляд, наконец, фокусируется на окружающем. Понимаю, это не отель. Застываю на месте. Округленными глазами сканирую совершенно незнакомые окрестности. Я в очевидном замешательстве, поэтому Ли принимается пояснять, что мы приехали к нему. Но небо до сих пор разверзается дождем, значит, улица — не лучшее место для беседы. Спаситель настойчив, берет меня за руку и ведет к парадной. Пока что не возражаю. Ливень — веская причина. Шагаю, съеживаясь от холодных капель, опаляющих кожу. В огромный жилой комплекс заходим в молчании, однако в голове уже роется шквал оглушающих мыслей. Какого черта я здесь делаю? Почему разрешила привести меня сюда? Мне бы в отель, свой отель. У Саджина нет скрытых мотивов или грязных планов на мой счет, но горький привкус страха еще теплится на губах, отравляя разум ядом. Беспокойство навязчивой сигнализации бьет тревогу, и я отчаянно пытаюсь включить аналитическое мышление, вступая в противостояние с инстинктом самосохранения, пока поднимаемся в лифте. Разве Ли хочет мне навредить? Сомневаюсь. А может? Нет, абсурд. Парень буквально спас меня. Но что, если... Стоп, ерунда. Лис, первая встреча вытаскивает меня из передряг, даже в ущерб своему благополучию. Не верю, что в приезде сюда скрывается злой умысел. Он не причинит мне боль, его не следует опасаться. Только теперь понимаю, что застыла перед распахнутой дверью. Спаситель предусмотрительно не затаскивает меня в квартиру, но я успеваю подметить, как он растерянно ищет выключатель, словно находится здесь впервые. Что ж, задам себе еще пару вопросов, и если ответы будут утвердительными, попрошу отправить меня в отель. Мне будет спокойнее в своем номере. Нет. Я хочу... Нет, не так. Я смогу остаться сегодня одна? Нет, точно. Я доверяю Лиса Джину. А вот тут посложнее. Перевожу взгляд на парня. Стоит посреди прихожей и с замешательством смотрит на меня. В его глазах искренняя тревога и полное отсутствие угрозы. Верю. Я ему верю. Набираю полную грудь воздуха и смело переступаю порог. Дверь за моей спиной захлопывается. Слышится звук срабатывания кодового замка. Стою неподвижно несколько мгновений, пока Саджин понуро смотрит вниз. В итоге лампа гаснет. Я испуганно вздрагиваю, и от моего движения коридор вновь озаряет свет. Ли отрывает взгляд от пола, замечает меня. В его глазах удивление и радость. Парень тотчас оживает, начиная говорить слишком уж эмоционально. На Саджина это не похоже, но он довольно трогателен. «Пожалуйста, чувствуй себя как дома, а вот диван!» Указывает парень в сторону, но вовсе не на диван. Хмурюсь под бодрое продолжение. «То есть там диван? Ого, огромный какой! Присядь, я пока кофе сделаю или, погоди, полотенце? Да, сейчас принесу полотенце». Хм, не я одна сбита с толку. Прохожу в гостиную, бегло оценивая обстановку. Квартира просторная, светлая, но не обжитая. Здесь нет личных вещей, не чувствуются запахи еды, парфюма или бытовой химии. В общем, жилье совершенно новое. Оглядываюсь на владельца. Ясно. С любопытством осматриваюсь не только я. Присаживаюсь на мягкий белоснежный диван, складываю руки на коленях. Получается неважно. Тело продолжает потряхивать, что не остается без внимания Саджина. Он спрашивает, холодно ли мне. Но я пока толком не понимаю и абстрактно киваю, вынуждая парня отправиться на поиски одеяла. С интересом наблюдаю, как принц потерянно мечется по дворцу, безрезультатно исчезая то за одной, то за другой дверью, и где-то с третьей попытки возвращается в гостиную, держа в руках покрывало. Взгляд вопросительный, но суть озадаченности спасителя мне неведома, а спросить не решаюсь. До сих пор трудно переступить через себя и стать прежней Машей-болтушкой. Немного потоптавшись рядом, Саджин наклоняется, бережно укутывает меня в пушистую ткань, практически не дотрагиваясь. Предлагает выпить кофе, и я опять киваю. Облегченно выдохнув, спаситель отправляется на кухню, отлично просматривающуюся с моего ракурса. Подтягиваю ноги к груди, упираюсь подбородком в колени. Парень ведет себя нетипично, обескуражен. Рука чешет затылок. Саджин что-то бубнит себе под нос. То и дело досадливо вздыхает, не обнаруживая в ящиках нужного. В конечном счете именно эта картина и успокаивает меня. Уж очень ли рассеян для коварного похитителя? Спустя несколько минут Саджин возвращается, виновато поясняя, что кофе нет. Да и в принципе ничего нет. Ведь ключи у него недавно, вещи перевезти еще не успел, а квартиру, как и я, видит впервые, что многое объясняет. Глядя на его вспыхнувшие смущением щеки, слабо улыбаюсь. Сейчас парень сплошь соткан из заботы, и в отличие от нашего первого совместного инцидента, его потуги отнюдь не дежурная вежливость. За ними кроется искренний и глубокий подтекст. Плечи расслабленно опускаются, дышать становится легче, разум проясняется, как и взгляд. Смотрю на очаровательно озадаченную азиатскую мордашку и окончательно понимаю. Сделала правильный выбор, не сбежав отсюда в страхе. «Ты голодная?» спрашивает Саджин в желании помочь и что-то тараторит. Не хочется огорчать парня, поэтому, несмотря на отсутствие голода, дарю Саджину возможность поухаживать. «Да». Голос чуть громче шепота. Ли резко вскидывает голову. Лицо озаряется по-детски восторженной и невероятно красивой улыбкой, и мигом срывается к стойке, отделяющей гостиную от кухни, принимаясь заказывать еду. А я прижимаюсь виском к спинке дивана, продолжая наблюдать издалека. Такой забавный, неловкий и ни капли не похож на бесчувственного робота. Настоящий и милый, глаз не оторвать. «Эй, все хорошо!» Привлекаю внимание парня, когда он прекращает говорить по телефону, поглаживаю обивку дивана возле себя. «Просто присядь на минутку». К моему удивлению, Ли без споров и пререканий устраивается на диване, но на почтительном расстоянии, и поворачивается ко мне полубоком. Не свожу с него благодарного взгляда. А как же иначе? Получается, уже без преувеличений, Саджин — мой герой. Пальцы скользят вперед в желании к нему прикоснуться. Так я чувствую себя лучше. Но когда достигают мужской руки, ощущаю, как сильно на ней сбиты костяшки. Глаза наполняются печалью и тревогой. Неприятные картинки драки всплывают в памяти, но я не хочу об этом думать. Нужно перекрыть кошмар приятными моментами. Бережно беру чужую руку в свою, присматриваюсь к запекшейся крови и поджимаю губы. Квартира не обжита, аптечки тут нет, а раны надо обработать. Стоп, сумка. Я уже бывалый пострадалец. Ношу все необходимое с собой. Легонько усмехаюсь, потянувшись за сумочкой, лежащей на краю дивана. Достаю мазь, придвигаюсь к Саджину. Даже не спорь. Кладу его ладонь на бедро, поудобнее. Открываю тюбик и аккуратно, еле касаясь, смазываю каждую костяшку лекарством. Это начинает входить в привычку. Правда, не знаю, что именно это такое. Обработка ран или забота о Ли. Наверное, и то, и другое. В груди непривычно трепещет сердце. Прикосновения вызывают некую талику смущения. «Спасибо, что пришел». Наконец-то говорю без желания вспоминать передрягу, только момент появления Саджина в клубе. Заглядываю в карие глаза, на губах намечается улыбка. Не могу иначе, когда он рядом. Парень молчит, пока моя рука ловко выуживает из сумки пластырь с изображением лучшего аниме всех времен и народов. Аккуратно закрепляю липкую полоску поверх слоя мази и с чувством выполненного долга откидываюсь на спинку дивана, восстанавливая личное пространство Саджина. Однако теперь парень в нем особо и не нуждается. Ли, вторя моему движению, зеркально наклоняется вперед, глядя на меня непривычно пристально, как-то по-новому. Его рука внезапно вздымается с кожаной обивки и мягко касается моей щеки. Я растерянно моргаю, но не отодвигаюсь и не противлюсь. Скорее наоборот. Буквально цепляюсь за нежное прикосновение, пытаясь отбросить все плохое и раствориться в ласковом взгляде, полном неподдельной заботы и тревоги. Ли аккуратно заправляет прядь моих волос за ухо. Я невольно прикрываю глаза на мгновение, позволяя волне приятных мурашек пробежаться по плечам. Волнует. Он меня волнует. Сильно напугалась. Тихо спрашивает парень, и я ловлю себя на мысли, что не могу противиться гипнотическому взгляду, который затягивает, заставляя теряться в нем. Все нормально. Говорю правду. Сейчас с ним я действительно чувствую себя хорошо и точно не хочу обсуждать пережитое. Получив ответ, Ли удовлетворенно кивает и придвигается ближе. Дышать уже сложно, но я не хочу, чтобы он останавливался. Но Саджин неожиданно замирает и спрашивает. «Нам надо предупредить твоего бойфренда?» Голос звучит странно. Я бы сказала, иронично, но есть в нем что-то еще. Ревность? Неужели? От осознания подобной возможности губы растягиваются в улыбке. «Нет». Отсекаю сразу. Нет смысла ходить вокруг да около. Ли был у меня в номере, видел Джима. Дураку понятно, к чему вопрос. Мы расстались. Я благополучно отправила бывшего обратно в Штаты. Почему? Кратко, лаконично, в этом весь Саджин. Шумно выдыхаю, опуская взгляд на соблазнительные мужские губы, а затем смотрю в глаза, придвигаюсь почти вплотную и шепчу. Мне ведь нравится другой. Думаю, пояснять что-то еще бессмысленно. И так понятно, по моему взгляду. Кстати, не только моему, по улыбке. Потому как искрится между нами воздух. Чувствую горячие пальцы. Сердце тарабанит о ребра, как у школьницы на первом свидании. Пара мучительно долгих секунд, и Саджин смело наклоняется ко мне. Я тоже инстинктивно двигаюсь ему навстречу, вновь блаженно прикрывая глаза, ощущая теплое дыхание на губах, готовая, наконец, узнать, каково это, когда земля уходит из-под ног.